не больше. Ворота одного из медресе показались мне приотворенными, и я, любопытствуя, проскользнул туда. Тут размещался один из многих филиалов исторического музея, и сейчас там шла какая-то ревизия просушкой экспонатов. В центре пустого выметенного двора стояли два чучела, облезлого мелкого волка и цапли, как в басне. На меня замахали руками, запричитали, но я придавил полномочия и был допущен, тем более, что от пояснения отказался, мол, сам. Я обходил обширный двор по периметру, заглядывая по очереди в комнатки ниши, назначение которых понимал, как потом выяснилось, не точно. С той зубовной тоской перед разного рода сведениями, которые, к сожалению или к счастью ли, застряла во мне со школьных лет, пытался я пополнить свое невежество. Внимание мое, впрочем, охотно застревало на разного рода предметах весьма забавных. Ручной фонарь ханского евнуха, копия фонаря Диогена, или поясной ремень военного министра, или пустые очки министра финансов. В промышленном отделе я заинтересовался горкой расплывшихся конфет-подушечек, продукции местной фабрики. И так далее, столь же безответственно. Как вдруг заглянул в одну из ниш, я вздрогнул. Там, сложив ноги по-турецки, в чалме и халате, положив на колени отворенную книгу, сидел мертвый человек и вдумчиво в себя чуть улыбался. Тут кто-то легонько прикоснулся к моему плечу. Я вскрикнул и отшатнулся. Мне улыбался цветущего вида кудрявый молодец. «Испугались», — ласково и доброжелательно сказал он. Мне стало очень неловко, что я испугался куклы из папье-маше. «Действительно, муляжи у нас делают еще пока неважно. Настоящих художников нет. Это ученик медресе», — представил он мне куклу. «В такой обстановке он жил». Обстановке, кажется, было ковер и книга. Заместитель директора заповедника Муслим Негудбаев, представился он сам и крепко пожал мою руку. Такой фамилии у меня в книжечке записано не было, но такой милый и доброжелательный человек — это было само везение, так давно с кипящим бурунчиком огибавшее меня, как неживого. «Очень-очень приятно», — кивал Негудбаев. «Я большой поклонник вашей газеты, постоянный подписчик, особенно 16-й полосы», — он засмеялся. Там недавно мне особенно одна шуточка понравилась, помните? Очень-очень остро, знаете ли, смело. Неужели вы не читали? Я вам дам этот номер. Если не возражаете, тут вам больше смотреть нечего. Самое страшное вы уже видели. Я вам сейчас еще кое-что покажу. И под локоток меня так мягко, так ровно. Мне очень понравился этот Негудбаев. Что-то было в его манере столь решительное, но и ненавязчивое. Он был жизнерадостен, вот что. Жизнь в нем била отсутствующим во мне ключом. Ему все было любопытно, все интересно, даже я. Сегодня и неудачный, и удачный для вас день. С одной стороны, никого нет, кто вам нужен, но с другой никого нет, кто вам не нужен. Зато я вам кое-что могу показать. Достав из кармана сразу нужный ключ, он отпер какую-то боковушку, и мы вошли в узкое и даже не длинное помещение. Маленькие оконца были в решетку. Это знаменитый зиндан. Тут, так сказать, томились. Совсем небольшое помещение, удивился я. Неужели так мало было преступников?